Глава 78. «Ивет, зачем ты так с ней? Это ведь первое чувство, и, как я понимаю, оно взаимно?» Замираю у двери, услышав обеспокоенный голос Эйрин. Прислушиваюсь. «Прекрати! О какой взаимности может быть речь?» Слышу звон посуды. Видно, мать в негодовании отставила чашку. «Если даже этот мажор на нее действительно запал, то у него есть родители, которые быстро объяснят, что такое общение неприемлемо». «Не бери на себя роль судьи и не решай за них, Ив!» — негодует моя пышечка. «Не ломай хребет собственной дочери. Она умная девочка, и что с нее взять? Чем она может привлечь подобного парня? Вокруг него полно на все готовых девиц разных сортов. Зачем ему размениваться, как ты выразилась, по мелочам и столько заморачиваться?» «Ну, хоть ты-то не будь дурой, верящей в чудеса!» Слышу скрежет стула и шаги. «Ты слишком мягка, Эри. Всегда была размазнёй». Надоедает стоять у двери и прислушиваться. Вхожу в нашу крохотную, обшарпанную кухоньку и смело встречаюсь взглядом с матерью. «Опять твой мажор названивал?» Холодный вопрос Ивет, приправленный тяжелым взглядом, застает врасплох. «Да», — ровно отвечаю, не отводя глаз. «Мам, мы просто общаемся. Не я ему звоню, не я ищу общение. Я все это время любила его молча, не надеясь ни на что. Но он сам подошел ко мне. Вся инициатива от него, и нет у меня ни умения, ни желания склеить богатенького наследничка». «Глупая!» — вздыхает мать. «Совсем еще ребенок. В том-то и дело, что ты перед ним букашка, которую такие, как он, давят, не задумываясь. Завтра ему могут указать на подходящую девушку из их круга, и выбор за него сделают. И скажи мне, родная, кого он выберет? Долг перед семьей или глупое чувство к простушке?» В глазах щиплет, но я загоняю слезы обратно, встречаясь с сочувствующим взглядом Эри. «Ивет, хватит!» — пытается призвать к порядку ее наша соседка. Мать показательно закатывает глаза и качает головой, негодуя и давая понять, как она ко всему этому относится. «Ты его совсем не знаешь. Тайгер несгибаем, и навязать ему выбор никто не сможет!» — спокойно отвечаю. «За последнее время я успела узнать его и уже вижу определенные черты характера. Ривз имеет свой кодекс правил, он жесток, и даже по отрывку его общения с отцом я уже успела сделать вывод, что он каждого заставляет с собой считаться». Ивет игнорирует мои слова, показывает характер и отворачивается. Но и я не отступаю. Подхожу к шкафу и завариваю себе чай. «Как ты, Эри?» Меняю я надоевшую тему. «Нормально. Работа, дом, работа. Все как всегда. Ты уже уезжаешь?» Тепло улыбаясь, спрашивает моя пышечка. «Да, скоро отчаливаю». Пожимаю плечами и делаю глоток из огромной пузатой чашки с новогодней символикой.